Как бы ни был крут новичок, против опытного сидельца ему не продержаться. А за неправильно сказанные слова в остроге могут серьезно спросить. Но зэк, видимо, не ожидал, что все заключенные разом замолчат и уставятся на него, ожидая его реакции. «Уройте фраера!» — звенящим от напряжения голосом приказал зэк, и его быки синхронно шагнули вперед. «А за твои козлиные слова я лично с тебя спрошу». «Леший, самое время вмешаться!» Я незаметно покосился направо, туда, где стоял мой проводник, и горько усмехнулся. Воина с татуировкой ягуара и след простыл.